Африканцы для Америки. Англичане приступили к колонизации Северной Америки в 1585 году. Первая земля у побережья Атлантического океана, на которой они высадились и где обитали индейцы племени Чероки, получила название провинции Виргиния или Вирджиния в честь английской королевы-девственницы Елизаветы I. Именно на эту землю в 1619 году колонисты стали завозить из Африки рабов. Невольников приобретали для работ по дому и на плантациях. Так было положено начало массовому использованию рабского труда в США, продолжавшемуся вплоть до конца XIX века. Первой столицей североамериканского континента был портовый город первопроходцев Джеймстаун в штате Виргиния. В 1619 году его губернатор Джордж Ярдли на первом заседании законодательного собрания объявил о приобретении группы африканцев ангольского происхождения. Они были куплены для оказания помощи в работе. Формально прибывшие африканцы не были невольниками, но их вынудили заключить длительные контракты без права расторжения, что было равносильно закабалению. Первая страница в истории рабства Нового Света открылась. В использовании наемного труда невольников американцы не были оригинальными. Они только переняли опыт далеких варварских веков. Дармовой невольничий труд широко практиковался в Древнем мире, в частности в Месопотамии, в Вавилоне. Рабство процветало и в позднейших цивилизациях Древнем Египте, Древнем Риме. В качестве рабов использовали обычно пленников, захваченных в войнах. Иногда их покупали на невольничьих рынках в странах Африки и Малой Азии. Работорговля была выгодным занятием. Людей разных рас, вероисповедания, разного возраста и пола обменивали на нужные в домашнем хозяйстве вещи, покупали и отправляли на особенно тяжелые работы. В рабской зависимости от хозяина, который мог сделать с ним все, что угодно, они оставались до конца жизни. Редко кто получал свободу. Предвестниками работорговли были испанцы. После открытия Колумбом Америки в 1492 году они стали вывозить из захваченных земель Мексики, Перу, Колумбии, Боливии, Эквадора в огромных количествах золото, серебро, а также туземцев, которых везли на показ как экзотику. Американские индейцы вызывали неподдельный интерес в Европе. Их с удовольствием покупали и использовали как дешевую рабочую силу, сначала в качестве слуг дома, а потом на сельскохозяйственных работах. Феодалы-плантаторы, которые имели десятки, иногда сотни невольников, становились богачами. Правда, многие рабы погибали от тяжелых условий труда и жизни, но им на смену приводили новых. Цены на такой товар поднимались. Точно так же действовали и португальцы. Их примеру последовали британцы, французы. Индейцев активно эксплуатировали и в Америке, отчего их популяции сильно уменьшились. В 1512 году испанское правительство запретило использовать в колониях как рабов американских индейцев и разрешило ввозить в Новый Свет рабов из Африки. Использование рабов-африканцев было весьма выгодным для плантаторов. Во-первых, негры лучше переносили изнурительный физический труд в жарком климате, чем европейцы или индейцы. А во-вторых, вывезенные далеко от мест первоначального обитания, они были менее склонны к побегам. При продаже невольников взрослый здоровый негр стоил в 1,5-2 раза дороже здорового белого. Главными районами вывоза негров стали Золотой берег, Конго и Ангола. Невольников привозили на север Америки, где развивалась промышленность, но большую часть отправляли на юг в сельскохозяйственные районы. Рабочие руки особенно были востребованы на плантациях по выращиванию хлопка, риса, сои, кофе, тростникового сахара, пшеницы, кукурузы. Плантаторы юга возделывали свои угодья чужими руками и за короткий срок невероятно разбогатели. Они скупали земли, на которых с утра до вечера трудились привезенные из Африки негры и соседи-мексиканцы. В 18 веке из стран Африки вывозилось до 100 тысяч человек в год. Это была не торговля в прямом смысле, а товарообмен. Происходил он следующим образом. Из Европы в Африку направлялись европейские товары – оружие, напитки, в том числе спиртные, посуда, предметы домашней утвари. Все это обменивалось на рабов. Рабов сковывали и на парусных судах везли в Новый Свет. И снова начинался торг и обмен. Негров меняли в основном на ценные колониальные товары – хлопок, тростниковый сахар, кофе, сою, какао, которые увозили в Старый Свет. Наиболее активно эта торговля происходила в Бостоне, Новом Орлеане, Чарльстоне. К 1860 году из 27-миллионного населения американских штатов 4,5 миллиона были завезенными чернокожими. Юг Америки был проклятием для цветных. Зато у плантаторов появились роскошные особняки, виллы, их окружали многочисленные слуги. Было подсчитано, что для выгодного ведения хозяйства требовалось как минимум 20 рабов. Преуспевающие плантаторы имели сотни. Сами они вели вольный образ жизни, охотились, играли в карты, устраивали балы. Их сравнивали с русскими дворянами. Плантаторы приглашали из Европы учителей, отдавали своих детей в престижные образовательные учреждения. Именно плантаторы сделали юг США зажиточным местом, развитым, самым образованным и самым классово разделенным. Именно с юга поступали на север основные продукты сельского хозяйства. Именно отсюда происходил самый известный плантатор, ставший первым президентом США, Джордж Вашингтон. Именно с юга, от невыносимых условий труда и болезней, цинги и малярии, негры убегали на промышленно развитый север, где условия были более сносные. Впервые на ужасающее положение негров в США обратила внимание жившая на севере в штате Коннектикут Гарриет Битчер Стоу, дочь известного богослова и проповедника Лимана Битчера. Она была учительницей и о жизни негров знала не понаслышке. В северной провинции чернокожие трудились в разных сферах. В 1850 году в Америке вышел жестокий закон о беглых неграх и наказании их. Многие осуждали его, но большинство поддерживало. Гарриет решила написать роман об ужасающих условиях труда и жизни негров. Она хотела обратить внимание белого общества на жизнь негров, которых не считали за людей. Гарриет собрала огромный документальный материал, который послужил основой для ее книги «Хижина дяди Тома». Роман вышел в 1852 году, и его первый распроданный тираж превзошел все ожидания – 350 тысяч экземпляров. За ним последовал второй – в 600 тысяч. Роман взорвал общество, вызвал бурные дискуссии. На юге его проклинали, на севере обсуждали. «Хижину дяди Томы» перевели на основные европейские языки. И оттуда в Америку посыпались обсуждающие отклики. Добрые герои романа Гарриет, владельцы чернокожих рабов, мирно беседуют на тему, как следует относиться к неграм. Например, не следует детей отнимать у матери и продавать их у нее на глазах. Это негуманно. Не следует негров сильно пороть, но и особенно нянчиться тоже не стоит. После этого романа в обществе подняли вопрос об освобождении негров, о предоставлении им свободы. Обсуждение это было столь ярым, что привело в 1861 году к началу гражданской войны между Югом и Севером. Тогда почти каждый пятый житель Америки был негром. Победили северяне в 1865 году. Негров освободили. Это произошло в правлении 16-го президента от республиканской партии Авраама Линкольна, который совершил этот героический поступок, из-за который его убили. Но потребовалось не одно десятилетие, прежде чем исчезли многие условности и были забыты исторические обиды. Сегодня в США с населением 305 миллионов человек проживает 42 миллиона афроамериканцев, часть из них – мулаты. В далеком прошлом остались законы о расовой сегрегации Джима Кроу, суды Линча, подпольная террористическая организация Ку-клукс-клан. Исходя из политкорректности наследников, бывших рабов давно не называют неграми, чернокожими. Они стали афроамериканцами, полноправными членами демократического общества.